Возлюбленные Господом братья и сестры, и все дорогие слушатели, слава Богу, что Господь, великий Бог, который заботится о нас с вами, продляет милость свою в этом святом служении освящения. И что же скажет нам Господь сегодня из Слова Своего? Прочитаем из Священного Писания. Все мы знаем о том, что все мы с вами странники и пришельцы на короткое время. Отбудем то время, те дни, которые определил нам Господь, а потом переселяться будем в вечные обители. Но Господь человеку ставит условия, чтобы попасть на небо, чтобы стать жителем неба, то Он ставит условия человеку. И мы сейчас с вами прочитаем, а какие же условия Господь нам ставит, жителям этой земли. Это записано в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Читаем такие слова. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Слышите, братья и сестры, какие условия Господь ставит, что человеку необходимо, нужно рождение свыше. Может человек ходить в собрание, посещать, может петь, а если не рожден свыше, все напрасно. И как Никодиму сказал Господь, и он речи не понял, и говорит: «А как может человек, будучи стар, опять войти в утробу матери и вновь родиться?» Он не понимал этой речи. Нужно родиться свыше, от воды, то есть от Слова Божьего и от Духа Святого. Вот это необходимо для человека. А как это сделать? Как это сделать, чтобы родиться свыше? Господь говорит, характеристику открывает для нас всех жителей этой земли. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. Нет делающего добра, нет ни одного. Все совратились с пути, все до одного негодны. Грешники, от подошвы ноги до темени головы нет здорового места. И необходимо человеку поверить, согласиться с этой характеристикой, что да, и я грешник. Если все согрешили, то и я согрешил. Нельзя так сказать, что все согрешили, кроме меня. Так не скажешь. А каждый должен согласиться, что все согрешили, и я согрешил. И когда человек признает себя великим грешником и притом погибающим грешником, он нуждается в спасении. Ему нужно Спасителя, и когда Дух Святой указывает на Спасителя Иисуса Христа, он спешит примириться с Ним. Может быть, я говорил, как в Москве с одним человеком встретился, и он рассказывает, как Господь коснулся его, и как он пожелал покаяться пред Богом. Собрание, говорит, у нас в среду, а у меня такой страх, говорит, напал, а доживу ли я до среды, чтобы мне обратиться к Господу. И когда он дожил до среды, пришел в собрание, и он от сердца покаялся пред Богом. И когда человек осуждает себя, что он великий грешник, просит прощения, Господь не изгоняет человека, ни одного приходящего ко мне не изгоню вон. Он каждого человека принимает, с радостью слышит слова покаяния. И даже Господь говорит, и ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. Грешник покаялся, Господь прощает. И грешник говорит, ты войди, Господь, в сердце мое и будь властелином надо мной. И Дух Святой входит в сердце человека. Господь говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, я буду их Богом, они будут моим народом. И когда вселяется божественная природа в сердце человека, это получает рождение свыше, рождение свыше. И написано так, сей самый Дух, который вошел в сердце человека, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Дети Божьи. Только таким путем человек приобретает рождение свыше. А потом уже Дух Святой, он водит человека, направляет его на истину. И все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Вот таким образом, дорогой друг и милый слушатель, пережил ли ты такое? Если пережил, то слава Богу, что от Бога родился. А если не пережил, то ныне Господь открывает, если ты не переживешь такое состояние, ты не получишь рождения свыше, и ты не будешь Детем Божьим, и не будешь наследником неба. Поэтому спеши, мой друг, сегодня, дабы не опоздать, и знай, любовь Господня не вечно будет звать. Ныне Господь призывает, придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены. О, как просто! Ой, как простой доступ для спасения Господь Иисус Христос совершил. Приходящего не изгоняет, ангелы радуются о нем, и больше ангелов радуется тот, который 6 часов висел на гвоздях на горе Голгофе. Он больше всех радуется, что не напрасны его страдания. Теперь, дорогие друзья, вот Господь говорит, что условия вот такие, что необходимо, нужно человеку сделаться Дитем Божьим. А вот кто сделался Дитем Божьим, от Бога родился, то достаточно этого или нет? Или еще что надо? Он, брат говорит, надо расти. Да, расти. Так оно и бывает у нас в обыденной жизни. Родился ребенок, и мы стараемся даже, чтобы он рос. А если не растет, это плохо. Плохо. И переживают родители, не растет. Да. И когда мы читаем 1 Петра, 2 глава, 2 стих, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Расти надо. Но чтобы расти, вот мы прочитали, надо возлюбить чистое словесное молоко. То есть надо Слово Божье возлюбить. Надо им питаться. Питаться надо. И также вот еще читаю одно место. Это 1 Коринфянам, 3 глава. Апостол Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Вот. Что он с ними обращался как с плотскими, как с младенцами во Христе. Такое состояние. Вот мы с вами, братья и сестры, сколько нас есть здесь, и все разных возрастов. Духовно я имею в виду. Все разных возрастов. Один твердый, возрос, непоколебимый, а другой колеблется. Все мы разные. А вот зависит возраст духовный от стажа. Вот иногда бывает: «Чего ты мне говоришь? Я сам 40 лет уже верующий». Стаж показывает. А зависит ли вот от стажа возраст? И мы читаем в Слове Божьем такие слова. Послание к Евреям, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Судя по времени, по стажу, надлежало быть учителями. «Но вас снова нужно учить первым началом Слову Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Вот и все. Вот и похвались стажем. Один у нас был христианин в нашей церкви, и он уехал из нашего города. И несколько лет его не было. А потом приехал погостевать. И когда прошло собрание, я помню, он говорит одному брату: «Нисколько не вырос», ему говорит. нисколько, как ты был каким, таким ты и есть. Нисколько не вырос. Нам-то так незаметно, как ему. Он помнит, в каком он был возрасте духовном, и теперь такой же остается. Да. А мне вот в жизни пришлось увидеть, когда пришлось мне отлучиться от церкви на 5 лет, и один брат покаялся перед нашим судом. А потом я, когда возвратился, и он заходит за кафедру и проповедует, и хорошо проповедует. Вот я ему говорю: «Михаил Григорьевич, а ты вырос за это время-то. Вырос, то только покаялся, а то уже стал проповедующим и хорошо проповедует». Также одна сестра, которая в хору немножко мешала в пении. Неточный слух был у ней. А когда я возвратился, она первым голосом в хору вот самый как бы основной голос. И говорю: «Руфа, а ты выросла за эти годы». Выросла. Да. И вот необходим этот возраст, чтобы мы росли. И читаем в посланиях к Колоссянам такие слова: «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Оказывается, братья и сестры, что возраст и зависит от познания нашего Господа, от познания, чтобы нам возрастать духовно, больше познавать нашего Господа, больше. И вот мне хотелось сегодня напомнить 4 ступени возрастания. 4 ступени. Когда уверовал человек, обратился к Господу, соделался Детем Божьим, а потом, находясь на первой ступени возрастания, о которой записано к Колоссянам 3 глава с 8 стиха, послушаем, что происходит с человеком, находящимся на первой ступени возрастания. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вот это на первой ступени возрастания. а теперь отложите все. Вот это отложите, вот это отложите, вот это разгружает нас от этой адамовской природы. А примите вот это, и божественным наполняет наши сердца. Это происходит на первой ступени возрастания. И заметно бывает, что и говорят об этой душе, которая родилась свыше. Она была вот такая, Она была такая, никогда в очереди не стояла, никогда. Как приходит в магазин, не глядит, сколько там народу, и идет прямо к весам и там получает. А сейчас, говорит, не такая стала. Все увидели, она в очереди стоит уже. Кто-то приглашает, да ты пройди вот там. Нет, все. Все стало по-другому. Вот. Поэтому, как одна уверовала, и восстали там против ее, что она изменила там Богу, православной религии изменила. Вот. Да ведь какая была, корову гонит, там, чтобы пастуху ее отдать. И с матом всегда провожала корову. Всегда с матершиной. А теперь какая стала? Пошла, пошла. И за это уже осуждает ее. Все стало там по-другому. Все по-другому. Поэтому, дорогие друзья, вот так проводит Господь. Ну и когда человек уделил внимание себе, и стал преображаться, стал новым человеком. Или скажут, он был горький пьяница, а теперь стал трезвый. Слава Богу, изменился. Вот. А потом Господь заводит на вторую ступень возрастания. О второй ступени возрастания записано послание к филиппийцам, 2 глава. 4 стих. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Себе уделил внимание с помощью Господа, соделался другим человеком, а теперь о других надо заботиться. Надо заботу проявлять о других. И как мы видим в Священном Писании, во дни апостолов, как церковь заботилась о других. Вы все читали, когда Петра посадили в темницу, то церковь что делала? Прилежно о нем молилась Богу. О других заботится, о других. И вот, когда церковь прилежно молилась, и Господь освободил его из темницы, освободил. Также и в другие раза мы видим, как было служение, когда пришли апостолы, передали церкви, и церковь молилась Богу. Возвысили голос к Богу и говорят, дай, Господи, рабам Твоим с дерзновением проповедовать Слово Господне. О других заботились. Да. И мы знаем, дорогие друзья, что посмотрим, если на церковь нынешних дней, заботится ли она о других? Заботится. И до далекого севера, и до края земли идут братья проповедующие, и возвещают Слово Господне, оставляют прекрасные места, и Украину оставляют, и едут в суровую тундру, заботясь о других, чтобы другие получали спасение, чтобы другие не погибали, а имели жизнь вечную. Вот такая забота проявляется в Церкви Христовой о других. И здесь можно сколько услышать молитвы, вот в собрании: «Господи, дети мои еще не обратились, Господь, помоги, чтобы они покаялись, соседи мои еще вдали от Тебя, родственники мои» – это все забота о других. Но когда христиане заботятся о других, и когда люди веруют в Господа Иисуса Христа, уходят от власти тьмы и переходят в царство возлюбленного Сына, то сатана спокоен не остается. Он обрушивается на тех, которые заботятся о других. На них начинает обрушиваться. И тогда в это время Господь переводит на третью ступень возрастания, о которой записано послание к филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Такие слова: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Третья ступень возрастания. Дорогие братья и сестры, в нашей жизни мы свидетели тому, когда Господь желал, чтобы дети Божьи становились на третью ступень возрастания, то как многие не пожелали. Не пожелали становиться на третью ступень возрастания, потому что на ней что? Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И как многие не согласились, лучше пошли в горосполком, зарегистрировали церковь и оставались в покое, чтобы их не гнали, чтобы не страдать. Они не захотели третьей ступени возрастания и до ныне остаются в том же духе. И до ныне в том же духе остаются. Страшное состояние. Но многие, которые согласились от сердца пред Господом становиться на третью ступень возрастания, и шли, оставляли и отцов, и матерей, и жен, и детей, и всех друзей оставляли, и шли или на годы, или навсегда. Дорогие друзья, ну и теперь, может быть, скажем, ну и достаточно, три ступени возрастания, может, достаточно. Себе уделил внимание с помощью Господа, стал новым человеком. Стал заботиться о других, проповедуя другим, и люди получают спасение. И за этот мир греховный, если сатана обрушивается, чтобы уничтожить, чтобы в тюрьмы вести, в ссылки и в лагеря, и душа соглашается, и на страдания. Достаточно ли этого, братья и сестры? И сам стал новым человеком, и о других заботится, и на страдания пошел. Достаточно этого? Хватит, может быть, трех-то ступеней. Но, да. Но вот Господь хочет еще на одну ступень, чтобы мы переходили еще на четвертую ступень возрастания. О ней, о четвертой ступени, записано Деяния апостолов, 20 глава, с 22 стиха. «И вот ныне я по влеченью Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, «Узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Отличается четвертая ступень от третьей туда. «Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Но я ни на что не взираю». Если мы обратим внимание на третью ступень, вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. И братья шли на страдания. И там, находясь на страданиях, и говорит брат, скоро срок кончится, скоро поеду домой, скоро увижу жену свою, отца, мать, детей, увижу друзей, братьев и сестер в собрании, скоро. Видите, помышление о чем? Само помышление. Увижу, порадуюсь. Вот. Опять это земная жизнь. А четвертая-то ступень. Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своей. Не дорожу. Вот. Это отличается ступень четвертая полной преданностью. Полной преданностью. Также вот прочитаю еще в Ветхом Завете, аналогичное тоже такое. Это записано Иезекииль, 47 глава, с 3 стиха читаю. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток». Тоже четыре ступени, да? По лодыжку, по колено, по поясницу и такой поток, что уж нужно плыть. Четыре ступени погружения в поток благодати. По лодыжку, потом по колено, потом по поясницу, а потом плыть надо. Вот по поясницу завел Господь дитя Божие в поток благодати. Может быть, уж и достаточно. Глубоко? Нет. Господь еще глубже ведет, глубже заводит, что там такая глубина, идти уже нельзя. Надо плыть. А разница между по поясницу и плывущим, разница вот какая. Хоть он зашел и глубоко по поясницу, а все-таки ноги-то его на чем стоят? Да? На земле. Соединен с землей. Соединен с земным. А четвертое это уже погружение, что там плыть надо. Целиком и полностью дитя Божье оторвалось от всего, от земного. И целиком и полностью предан потоку благодати. целиком и полностью. И в Евангелии от Луки читаем такие слова, 14 глава, 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Видите, какое возрастание-то? От всего отрешиться. Я не дорожу жизнью своей, не дорожу. И там отрывается от всего земного и погружается в поток благодати полностью, полностью. От всего земного он отрешился. Братья и сестры, вот такое возрастание должно у нас быть с вами. Такое возрастание. Чтобы от полного сердца мы не прилеплялись к этому земному. Нет. А то сейчас ведь ради земного оставляют даже служение и едут в Америку. Как один старец, беседую с ним, говорю: «А зачем ты поедешь? Посмотри, у тебя сколько богатства-то, и стенки, и ковры, и дорожки, все у тебя есть». А он говорит: «Да хоть немного пожить по-человечески. Поеду туда, хоть немного по-человечески пожить». Поехал, пожил, и там похоронили уже его. Это с нашего объединения уехал. Похоронили там. Поэтому, дорогие друзья, дал бы Господь нам с вами такие чувствования, чтобы от полного сердца старались что делать, что повелел наш Господь, Спаситель мира Христос. А Он повелел что делать? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Идите. И у Бога самый великий труд и Его желание, чтобы распространялось Слово Господне, чтобы шли и в немощах своих возвещали другим, что люди, Господь любит вас и ждет вашего покаяния. Вот к этому служению призывает нас Господь, чтобы мы не обленились, но чтобы от полного сердца могли свидетельствовать о любви всемогущего Бога и призывать каждого человека к покаянию. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, этого хочет Господь. Людям блуждающим путь укажите, близких к падению держите рукой. Вот к такому славному служению Он звал апостолов, и они выполнили. Он зовет и нас с вами, чтобы нам, последним посланникам, также не умолкать, но возвещать о том, что сотворил с нами Господь и как помиловал Он нас. Поэтому, дорогие друзья, каждый может обратить внимание на свое состояние и на возраст. Какой возраст наш? Чтобы нам возрастать, не быть в таком состоянии, чтобы оставаться такими, какими мы родились. Дал бы Господь эту милость. А теперь мы будем прославлять Господа в молитвах наших, чтобы Господь благословил и дальнейшую часть служения. А у кого есть желание покаяться пред Богом, в первый раз помолиться, не стыдись, дорогой друг, посмотри на Иисуса Христа. Он не стыдился, шел на гору Голгофу, избитый, оплеванный, поруганный Христос. Не стыдись. Он говорит: кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и злым, того постыжусь я пред Отцом моим Небесным. воспользуйся благословенным временем, чтобы тебе радостно было идти из этого собрания, что Господь преобразит тебя, вселится в сердце твое, и ты будешь наследником неба. Пусть возвеличится и прославится наш великий и вечно благословенный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.